Позвольте по воскресеньям и праздникам приходить обедать. Не ошиблась я насчет мадам Рено. Она была во всех отношениях достойная уважения женщина, умная, благочестивая, с прекрасным парижским выговором, очень-очень приличной наружности и с манерами и обхождением хорошего общества. Она совершенно сроднилась с нами, так что и сына своего считала как бы общим, и, говоря о нем, всегда называла его Нотрфиль, наш сын. Несколько лет спустя он женился на дочери книгопродавца Риса, который потом ему передал часть своей книжной лавки, а другая перешла к Урбену. Примечание. Речь идет об одном из иностранных книгопродавцев в Москве, звали его Рис Франсуа Доминик, 1770-1858, а его магазин именовался «Рис и Сусе». Торговал Рис в основном французскими книгами, в том числе драматическими новинками. Сохранился рассказ его о только что вошедших в Москву французах. Князь Шаховской в своих записках, 12-й год, писал: «Книгопродавец Рис рассказывал, что, принужденный остаться при своей лавке и вдруг, услыша издали трубы и барабаны, вышел на улицу. Его схватили, представили Наполеону, помнится, у Дорогомиловского моста. И вот их разговор. Кто ты? Французский книгопродавец. А? Стало мой подданный? Да, но давнишний житель Москвы. Где Ростопчин? Выехал. Где московское городское правительство? Также выехало. Кто же остался в Москве? Никого из русских. Быть не может. Рис, кажется, поклялся в истине своих показаний. Тогда Наполеон нахмурил брови и, простояв довольно долго в глубокой думе, наконец, как бы решаясь на очень опасное дело, вскрикнул: «Марш! Вперед!» Но этот марш, как я потом слышал от пленного племянника и адъютанта маршала Бертье, походил не на победное шествие победителей, а на погребальный ход за покойником.